Антония пожала плечами. «Вполне возможно. Риск есть», — сказала она, поворачиваясь спиной. «Ну, по крайней мере, я дам тебе шанс. Тогда позвони ему, когда приземлишься в Швейцарии, чтобы проверить, что он не забыл». «Нет, я позвоню ему только один раз, и точка. Если он не приедет, тем хуже для тебя». Сара хотела броситься на сестру, но Уиспер оттащил ее. Он резко защелкнул наручники на кольце, торчащем из стены. «Ну вот», — объявил он, — «ты можешь сесть на этот стул. Стул стоит достаточно близко, ты достанешь все, что тебе понадобится. Избегай неловких жестов, чтобы не опрокинуть его. Не пытайся вывернуться, только поранишь запястье, а это ни к чему хорошему не приведет, понимаешь?» Антония уже открыла бронированную дверь. Она вышла в коридор и сказала: «Я оставлю ключи от двери и от наручников под камнем у подножия лестницы, которая ведет в подвал. Таким образом, Тизи легко тебя освободит, конечно, если он придет». «Тебя это забавляет, правда?» «Маленькая месть», — выплюнула Сара. «Да, немного», — призналась Антония. «Я так долго этого ждала. Я очень довольна своей выдумкой. В некотором смысле это русская рулетка. Тизи в маразме. Помнит ли он еще о твоем существовании? Забудет ли он о тебе, едва положив трубку? Мучительное ожидание, а?» Уиспер присоединился к ней в коридоре. Антония медленно закрыла за собой дверь. Когда осталась всего лишь маленькая щелочка, она прошептала. «Вероятно, так же, что ему наплевать на все. Вдруг он увидит в этом возможность раз и навсегда избавиться от тебя, а? Что мы можем об этом знать?» Стальная дверь клацнула, затем раздался скрежет, ключ повернулся в замке. Затаив дыхание, Сара слушала удаляющиеся шаги сестры и мажордома. Теперь она осталась в одиночестве, забытая в подвале неизвестного здания в развалинах, каких было сотни в пригородах Лос-Анджелеса. Одна? Нет, не совсем. Где-то шебуршались крысы. Глава 22. На следующее утро Антония приехала в поместье, как они и договорились с Уиспером. Она привела себя в порядок и надела очень строгий черный костюм. Два черепаховых гребня с Галапагосских островов удерживали ее рыжую шевелюру. Несмотря на долгое пребывание в пустыне, ее лицо не поддавалось калифорнийскому зною и сохранило молочную белизну. На шее и скулах под тонкой кожей просвечивали вены. Антония не стала краситься, считая, что эта прозрачность приятно поразит Адриана Уэста. Мажордом вел себя с ней так, будто никогда в жизни ее не видел. Ее поразило его высокомерие. На его месте она бы не утерпела и подмигнула ему. Уиспер провел ее к хозяину в отделанный лепниной огромный кабинет на втором этаже. За письменным столом сидела Джейн Харлок. На бюваре лежал конверт, скрепленный восковой печатью. Уэст, устроившийся у камина, потягивал херес из чашки хевеленского фарфора. «Рад снова видеть вас, дорогая моя», — приветливо произнес он, когда Антония переступила порог комнаты. «Вы наверняка в курсе того, как развивается ситуация. Наш верный Уиспер сказал мне, что взял на себя смелость вас предупредить. По бостонскому акценту его почти с полной уверенностью можно было принять за англичанина». Антония улыбнулась. Она решила убедительно играть свою роль и скрывать нетерпение. На самом деле она чувствовала себя вулканом, готовым извергнуть бурный поток лавы, и ей приходилось держать себя в руках, чтобы не броситься на конверт, лежавший перед адвокатом. Никогда еще она не была так близко к цели. Адриан Уэс заставил ее мучиться, подробно рассказывая о печальных приключениях Сары во время ее пребывания в замке. «Ей не хватало сил», — заключил он, беря в руки изящный чайничек, чтобы налить новую порцию хереса. «Передача энергии убила ее. Я собираюсь играть с вами в открытую, Антония. Если я вам рассказываю все это, то только для того, чтобы вы поняли, что эта операция небезопасна. У вас есть время отказаться». «Я прекрасно поняла», — ответила она. «Но, полагаю, если я откажусь от операции, наследство Рекса уйдет у меня из-под носа». «Действительно, имеется определенное нарушение условий завещания», — встряла Джейн Харлок. «Вы не убили сестру собственными руками, а значит, не выполнили условия, поставленные вашим отцом. Тем не менее, если вы пойдете навстречу пожеланиям мистера Уэста, мы можем закрыть глаза на эту деталь и немного нарушить процедуру. Ведь главное, что Сара мертва». Антония кивнула. Уиспер объяснил, чего они ждут от нее. «Магнитофон, духовная энергия, вернувшаяся на магнитофонную пленку. Весь набор этих глупостей она выучила наизусть. Она сумеет разыграть обморок от электрошока. У нее настоящий талант к такого рода представлениям. Ведь удавалось ей в течение 3 лет убеждать Сару, что она ее лучшая подруга». «Ладно», — произнесла адвокат. «Раз мы договорились, я могу сообщить вам, что наследство Рекса находится в Швейцарии, в частном банке в Женеве. На самом деле нет ни номера счета, ни секретного кода. Всего лишь сейф и ключ от него. Полагаю, что ваш отец сложил туда бриллианты. Это лучшее средство. До предела сократить размеры состояния, и все это теперь принадлежит вам. Вы можете сесть в самолет сегодня же вечером, и если все пойдет хорошо, уже завтра станете богатой, безмерно богатой. Антония постаралась остаться невозмутимой, но ладони у нее стали мокрыми. Взяв нож для разрезания бумаги, Харлок вскрыла конверт, вынула оттуда листок бумаги с напечатанным текстом и плоский ключ. «Ну вот», — объявила она, — «координаты банка, номер сейфа и ключ от него. Трофеи вашего отца покоятся там уже 25 лет. Пришло время, чтобы кто-нибудь ими воспользовался». «Не переживайте из-за бриллиантов», — вклинился Уэст. «Я помогу вам их сбыть. У меня есть связи в Амстердаме, Антверпене, Гамбурге. Не совершайте ошибку и не пытайтесь запихнуть все в свою сумочку. Было бы безумием прогуливаться с таким сокровищем на руках. Когда вы вернетесь сюда, мы обсудим, как лучше всего воспользоваться состоянием». «Болтай, болтай, красавец мой», — подумала Антония. «Как только я наложу лапу на камешки, ты больше меня не увидишь». «Только один совет», — добавил Адриан. «Не оставайтесь слишком долго за границей. Превращение может оказаться стремительным, и вам сложно будет вернуться на родину. Представьте, что вы превратитесь в мужчину. Тогда вы не сможете воспользоваться своим паспортом, чтобы вернуться в Америку. К тому же будет более благоразумно, если мы сможем присматривать за вашим развитием. У меня есть доктора, которые будут знать, что делать, если начнутся проблемы. В Швейцарии или во Франции ваш случай поставит врачей в тупик. Кроме того, медицина в этих странах довольно отсталая, с ней лучше не связываться». Антония кивнула, но на самом деле она не слышала ни слова из разглагольствований инвалида. Ей не терпелось покончить со всем этим, и приходилось постоянно сдерживаться. Она прекрасно знала свой главный недостаток. В некоторые моменты импульсы становились слишком сильными и толкали ее на необдуманные поступки. Иногда все сходило удачно, иногда нет. Именно в таком состоянии однажды, ночью 10 лет назад, она не удержалась и подожгла дом Сары.